Глава 17. Тео. До заката Васко Ортис все-таки дотянул, несмотря на прогнозы его сводной старшей сестры. Сдох на рассвете. Тогда же его и сожгли, изобразив скупую церемонию прощания. Как только с этим было покончено, я отправился сперва снова в город, затем в порт. Хотел понять, чем занимается барон Суарес и вся его семейка. Те, на удивление, то ли успешно справлялись с тем, что делали вид, будто не при делах, то ли... Да по-любому притворялись. Только глухой и слепой не заметил Мию Ортис в моей компании накануне. Весть о том, что Санта-Каталина теперь под моей защитой, тоже по всей Картахена де Индиас давно расползлась. Хотя ни то, ни другое в любом случае не выставляло Дамиана реально виновным в гибели Васко. Дальше оставалось только делать ставки на то, смирится ли барон Суарес с тем, как ему в итоге все равно обломилось при любом раскладе. Ведь выступить против меня он не решится, какой бы шикарной ни была задница Мии. Все-таки его бизнес накроется в тот же миг, как только я перекрою ему морские пути, чуть что мне придется не по нраву. Да и выяснить толком ни черта не удалось. Вернуться в поместье Вега я планировал к обеду, но пришлось намного раньше. Далее прислала гневное сообщение о том, что скоро настанет хана всему нашему роду и моей личной рабыне в первую очередь, если я сейчас же не вернусь домой. И не то, чтобы я проникся ее угрозой, но кто, если не я, может справиться с дурным настроением, заявившейся в ласа молодой расволчицы? Правда, вот уж чего не ожидал, когда явился повидаться с сестрицей, так это того, что встречу не только ее, но и непонятно с какой стати настолько взбешенную Аню, что при моем появлении стоило открыть рот, та первым делом запустила в меня нож. Поймал, разумеется, аккурат в жалкой талике дюйма напротив своей физиономии. А помимо первой странности имелась и другая – шестерка девиц, передаренная от Ортис мне, от меня Бласу, а чуть позже от него Коулу, выстроилась смирный рядок, единовременно вздрогнувший при пролете кухонного орудия девичьей мести. То, что они теперь временно принадлежат именно Коулу, свидетельствовали укусы на их тонких шейках, оставленные оборотнем. Очевидно, парень решил пойти моим путем, и надолго ни одна из них тут не задержится, раз не посчитал нужным наградить постоянным клеймом. Хотя на том я не столь уж и долго свое внимание задержал. Куда больше занимал тот факт, что... Опять? Не впервые цветочек при всех такое исполняло. И, как и тогда, едва ли выглядела вменяемой. Лишь это и остановило от скорой ответной расправы. На той руке, которой в меня швырнула нож, расцветал знатный синяк, свидетельствующий об отпечатке, прикоснувшейся недавно далеко не в самых ласковых намерениях женской ладони. Ну, далее. Или не она? Ведь стоило задуматься об этом, как различил и кое-что иное. Тошнотворно-приторный парфюм Мии мог оставить свои отголоски на моей девочке, только если те были совсем рядом друг с другом. Тоже не так уж давно. Вот и поинтересовался следом. Что здесь происходит? Разумеется, не у явно обиженной чем-то девчонки спрашивал, а у сестры, которая, сучка эдакая, явно нашла что-то нелепо забавное в происходящем и помогать мне совсем не спешила. Зато ответила сама девчонка. «Что?» – прошипела не хуже рассерженной кошки. «Я тебе сейчас расскажу, что здесь происходит». «А происходит то, что ты, Тео Вега, кобель охеревший!» Наравне с последними словами в меня полетела тарелка. Бросила ту, не глядя, даже не посмотрела, что именно запустила в полет. Поймал свободной рукой. «Сволочь похотливая!» Следом за тарелкой половник. От него пришлось уклоняться, раз уж руки теперь были заняты, а освободить их не успел. Хотя и после того, как подумал об этой необходимости, все равно не избавился. Откровенно прихерел от последующего. «Да как ты вообще до такого додумался? Хотя, о чем это я? Вы же здесь все такие, «Один хуже другого. Лишь бы присунуть кому, а кому не важно». Схватилась за сковородку на плите. «Невеста, рабыня, временная любовница. Как ведь только не вымерли все еще от сифилиса до сих пор, не пойму». Сковорода на плите прежде не просто так там стояла. Масло в кухарских целях калилось на огне. «Оборотни не подвержены человеческим болезням. У нас иммунитет», — подсказала ей Далия. «И скорое самоисцеление». «То есть можно трахаться с кем хочешь и плевать на нормы морали, так что ли?» — окончательно разозлилась девчонка. «Невеста и шесть! Шесть, мать твою, шлюх, Тео! Ты охренел?» В последнем не мог с ней не согласиться. «Еще бы мне не охренеть!» Сковорода ведь тоже полетела в меня. От нее я уклонился. Правда, когда та пролетела мимо, долбанувшись о стену, раскаленное масло брызнуло во все стороны. Часть того персонала, что попала под этот малоприятный масляный салют, успела увернуться, но не я. Все-таки, бросив лишний из рук, отвлекся на то, какой гримасой боли отразился на хорошеньком разъяренном личике запуск орудия девичьей мести. Да и пока замахивалась, тоже обожглась. И вот что странно. Больно должно быть как раз ей. Но и мне тогда почему тоже? Будто в желудок горящим сгустком попало. А шесть шлюх? Очевидно, те самые, что по-прежнему изображали смиренный строй, все-таки им не привыкать ко всякой дичи. Они ж в ролевых играх весьма опытные, превосходно обученные и подготовленные. «Мне их подарили. Что с ними надо было делать?» Шагнул к своей разъяренной фурии и оправдался по той части, почему они в поместье остались, в частности, пребывая в данный момент на кухне. Но, кажется, она все совсем не так восприняла. Взбесилась больше прежнего. «Что? Ну, не знаю. Как насчет того, чтобы не принимать таких подарков? И уж точно ты не должен был трахать их, оставляя метки. Или ты всех подаренных тебе девиц на свой член тащишь? Как тебя твоя невеста только еще не убила в таком случае, когда даже я хочу тебя придушить?» «А последним? С чего бы, кстати? А невеста фальшивая. Хотя она и сама об этом не особо в курсе, если уж на то пошло. Пока я не разберусь с тем, каким именно образом сдох ее братец, вообще никто не узнает. Соответственно, она у меня только вчера появилась. Она же их и подарила», — пояснил, шагнув к девчонке еще ближе. Про остальное промолчал, ей того хватило. Уставилась на меня с нескрываемым шоком ненадолго. «А ты рад их принять, да?» — сорвалось следом. «Сразу поспешил воспользоваться каждой, кобель озабоченный. Да пошел ты, Тео Вега!» Вновь запульнула в меня первая попавшаяся, на этот раз еще одну тарелку, которая не долетела, упав к ногам, в то время как сама взбешенная фурия развернулась и явно собиралась уйти. Ага, как же. Не теперь. Сперва вышли все остальные. Одного взгляда и слегка опущенной на волю силы хватило, чтобы придать им расторопности. Последняя из них свалила Далия. Именно ей я и приказал. «Дверь закрой». Она и закрыла. Аккурат перед недовольным носиком той, что как раз вынуждена осталась. Не просто захлопнула же, на затвор тоже закрыла. С той стороны. «А теперь еще раз, цветочек. Заново». Пообещал, наконец, окончательно сокращая дистанцию между нами. От полученных ожогов на бархатной коже остались красные пятна, которые в скором времени грозили стать еще более неприятными на вид и болезненными. И я бы, может, помог с этим делом, но... «Еще раз! Можешь идти трахать других, а ко мне не подходи!» — выставила ладонь перед собой в восстанавливающем жесте, вновь отступая, только теперь уже вдоль стены. «Почему же?» — деланно удивился, уперся рукой в стену, преграждая путь к избавлению от меня. «Мне ж плевать на нормы морали. Я трахаю все подряд и даже сифилису не подвержен. Твои же слова. Забыла?» Перехватил и ту ладонь, которой она от меня прежде закрылась. Конечно же, та поспешила ее отобрать, а когда не вышла, вновь разозлилась. «Вот и трахай свою невесту и ее подарки, а ко мне не прикасайся!» Звучало как ревность, позабавила даже. Вот только кое-кто, судя по всему, забыл, что... «С чего бы?» – озвучил уже вслух. «У нас с тобой договор, и в нем еще минимум 38 невыполненных с твоей стороны пунктов», – напомнил, склонившись к ней ближе. «И ты прекрасно знала, с кем заключала этот договор, ц...» Закончил совсем тихо ей на ухо. «Не совсем закончил. Меня прервала хлесткая пощечина, которую я вот уже дважды почему-то пропускаю с ее легкой и внезапной руки. А между прочим, больно. Не мне, ей. Опять. Слишком уж заметно зашипела от собственного деяния. И ладно бы, если только это...» «Еще?» — предложил. Сам от себя не ожидал подобного. «Но что уж теперь. Разнообразие мне всегда по душе». «Пошел ты!» — стало мне очередным ответом. Не только этим, новой пощечиной тоже, вернее ее попыткой. За второе запястье я и перехватил свою не в меру доверчивую и наивную. И да, в самом деле пошел, вместе с ней. Подхватив подстроптивый наглый зад, уложил прямо среди готовки будущего ужина на широкий стол. Часть из того, что там прежде находилось, свалилась на пол. Что-то опрокинулось, разбилось, рассыпалось, неважно. Устроился сверху, подмяв девчонку под себя, после того вернулся к тому, с чего мы изначально начали. «Будь осторожна в своих пожеланиях, а то я ведь могу исполнить. Потом сама не рада будешь», — сказал как есть, выдохнув каждое слово в недовольно поджатые пухлые губы. Моя жертва дернулась подо мной и попыталась укусить. Пришлось не только фиксировать ее руки над ее головой, но и усмирять нахальный ротик. Понимал ли я, что тем самым предоставляю ей свободу реально меня цапнуть? О да. Но теперь пусть не обижается, что и я задел ее клыками, не без удовольствия слизывая проступившую алую каплю со сладко-солоноватым привкусом. Если сперва вся ситуация удивила, затем позабавила, то теперь в крови зарождалась банальная похоть. Да и кто бы на моем месте устоял или отказался? Не тогда, когда она, зараза такая, не просто совсем переполняющим ее гневом укусила в ответ, с яростью заехав мне ногой в колено, тем самым фактически бросая вызов своим отчаянным отказом. Пусть не лжет хотя бы самой себе, что не хочет. Не хотела бы, было бы все равно, тогда не взбесилась бы от одной только мысли о том, что не одна у меня такая. Возможно, немного позже я ей расскажу, в чем она ошиблась, ведь не просто одна, единственная, кто в последние дни пробуждает такой чистый настоящий кайф, затмевая собой само существование других женщин, что даже мысли не выстраиваются в любом другом направлении, пусть и временно, не навсегда. Но это не значит, что я желаю помнить об этом. Уж точно не сегодня и не завтра. Куда острее и глубже тянет снова и снова пробовать ее, наслаждаться каждым дюймом соблазнительных изгибов, слышать, как громко и часто бьется девичье сердце, ускоряющее свой ритм вместе с постепенным откликом манящего тела, пока я изучаю его своими губами и языком, едва ли целуя, скорее жадно вылизывая, вынуждая забываться точно так же, как и забываюсь сам. Она дрожит. Тихо стонет, до сих пор проклинает и ненавидит. Кого из нас больше, тот еще вопрос. Не задаю его вслух, в ответе не нуждаюсь. Более необходимо ощутить ярче и полнее ее и все то, что будет, когда ее красивые небесные глаза закатятся от переполняющего нас обоих удовольствия, а она сожмет собой мой член как можно туже и теснее. И все равно не знаю, по какой причине, но сперва, обхватив ее лицо ладонью, запрокинув стройную ножку на свое бедро, произнес вслух, пусть и очень тихо. «Я не прикасался ни к одной из них, и не собираюсь. Если бы ты меня спросила, тоже бы об этом знала». Ответом мне стал шумный выдох и пристальный взгляд. Она мне не верила и не скрывала этого, как и обиды в голубом зоре. Улыбнулся на такое очередное проявление неприкрытых эмоций и убрал спустившиеся с лица прятки, заводя те ей за ухо. «Можем позвать Коула и всех шестерых, очную ставку организуем. Пусть поочередно рассказывают и показывают, как так вышло. Сравнишь полученную информацию, потом еще раз обсудим, кто из нас тут самый виноватый», — заявил. «Но учти, после таких внушительных усилий с моей стороны, придется тебе очень постараться, чтобы компенсировать все мои страдания». «Ничего. Уверена, твоя невеста мне с этим радостно поможет», — съязвило зло, вновь начиная заводиться. Вздохнул. «Как ей это объяснить? Если нельзя, да и должен разве? Ничего я ей не должен. Тогда почему я упорно пытаюсь подобрать нужные слова, а они как назло не подбираются?» «Ее брат мертв. Теперь она новый барон семьи Ортис, и ей нужна помощь. Без меня ей не выжить», — обозначил обобщенно. «Я все-таки реально оправдываюсь?» «Выходит, именно так. С хрена ли?» «Пусть будет потому, что трахать бесчувственно смирившееся бревно не в моих интересах. А если не поймет, так и случится». «Ну так выдели ей охрану и отправь обратно. Здесь ее зачем держать?» Сперва сказала, затем раздосадованно прикусила губу. «Я и выделил», — усмехнулся. «Но в ближайшие дни она останется здесь. Так нужно. И... что у вас случилось?» Нахмурился, перевернувшись. Уцелевшая часть утвари после моего маневра тоже грохнулась. Зато мой впечатлительный цветочек обрел относительную свободу. На себя ее сверху усадил. Она тут же устроилась удобнее, на этот раз без всяческих попыток с ее стороны сбежать от меня. «Она обидела бельчонка», — насупилась не менее обижена. «Тут теперь еще и белки водятся, мать вашу», — мелькнула первая мыслью. «Ты про найденыша?» — уточнил. «Да, она его схватила и не отдавала, а затем еще и швырнула от себя, словно он игрушка какая-то, дура больная», — возмутилась девушка. Услышанное однозначно не понравилось. «Синяк тебе тоже она оставила?» Девушка тут же покосилась на свое запястье. «Я попыталась силой отнять малыша, когда она по-хорошему не захотела его отдать», — вздохнула, тронув второй рукой поврежденное место. Перехватил тонкие пальчики и аккуратно сжал. «Блас и Коул?» — только и спросил. Тут она замялась. «Они собирались, но не успели. Далее пришла». «Херня полная». Хотя вслух обозначать свою реакцию не стал. Явно же выгораживал этих двоих недотеп, которые должны были первым делом вмешаться и не допустить ничего подобного. Я же именно для этих целей их к ним приставил. И каждый это прекрасно знал и понимал. А в итоге... нарочно сделали? Похоже, что так. Не запусти она в меня ножом и сковородкой, закатив скандал, я бы первым делом сосредоточился именно на полученном повреждении и случившейся перепалке, а потом... хотя это самое потом все равно настанет. Уже без участия моего впечатлительного цветочка, ибо нехрен трогать то, что принадлежит мне. Кто забыл, обязательно напомню. Но то про себя. Вслух. «Так вот, когда вы с Дали успели внезапно подружиться», — усмехнулся, вспомнив колкий комментарий сестры в поддержку той, с кем сейчас общался. «Скорее, просто тоже не нравится эта Мия. И ты же не собираешься на ней серьезно жениться?» Замерла она настороженно. Моя ухмылка стала лишь шире. «Не ты ли сама планировала избавиться от меня после выполнения нашей сделки, потом выйти замуж, совратить того бедолагу, который на это подпишется, а потом выслать мне удостоверяющее видео с тем, как эффектно и громко ты с ним кончаешь?» — поинтересовался встречно. На мое заявление девушка смутилась и отвела взгляд. «Так и знала, что такому извращенцу, как ты, обязательно понравится идея домашнего порно». Сделала вид, что занята рассматриванием пуговиц на моей рубашке. Едва перенаправленные на реальность мысли моментально сменили ориентир на обратный, сосредоточенный исключительно на моем члене и том, как в скором времени он окажется в ней. «Перед тем, как поставить тебя в кадр, сперва немного порепетируем», — пообещал, сжав покатые бедра в своих руках крепче, слегка качнув ее на себе. «Что, прямо сейчас? А я думала, время мое исключительно ночь», — опять съязвила, выставив руки, чтобы не упасть на меня. «Или ты решил коррективы внести в наш уговор?» — нависла надо мной. Длинные светлые волосы тут же рассыпались по бокам, создав для нас с ней дополнительное подобие уединенности. Маленькая провокаторша. «Где-то в мире сейчас как раз такое время», — подался вперед, выдохнув ей в губы. «Да», — делано удивилась она. «То есть я имею полное право требовать твоего внимания круглосуточно, даже если это в убыток всем другим, кто хочет твое высочество?» Прищурилась. Так же прищурился, как и она. «Уверен, они тебе еще и благодарны будут за то, что ты столь старательно отвлекаешь меня», — хмыкнул снисходительно. «Даже если это твоя сестра или невеста?» — уточнила недоверчиво. Всем нутром чуял, неспроста она все эти вопросы задавала, но все равно повелся. «В свете последних событий еще как. Особенно Мия. Если уже не начала молиться, чтобы я вспомнил о ней как можно позже. Не знаю, чем она думала, когда исполняла такое, но последствия известны всем живущим здесь. То, что у нас вроде как союз, совсем не делает ее исключением. И это, разумеется, тоже осталось лишь при мне». Девчонка коварно усмехнулась. «В таком случае...» – протянула тихонько, склонившись ниже прежнего, касаясь своими губами моих. «С этого момента и до самого окончания нашей сделки ты только мой, Тео Вега, и ничей больше. Запомни и не забывай. Договорились?» Если уж на то пошло, то именно так и было. Ничего другого в мои планы не входило, а значит... «Договорились, цветочек».